Матерь Агни-йоги. Скорость передачи мысли неисчислима. Мысль всегда достигает объекта своего устремления. Результат ощущается далеко не всегда тотчас же, но, несмотря на это, следствие воздействия мысли, осознанные или неосознанные, неизбежны. Мало придается значения неосознанным следствиям мысли, но, тем не менее, действия эти весьма существенны. Область подсознательного весьма широка, она мощно влияет на всю сознательную жизнь человека. Откуда же тогда настроение, радостное или подавленное состояние духа, предчувствие и прочие тонкие ощущения? Богатство пространственной жизни только частично касаются сознания, которое, подобно искорке в океане беспредельного света, но искорка – часть океана, осознание себя частью целого дает возможность войти в соприкосновение с ним.